Глава 19. Незаконченное дело. В половине 10 меня повели на допрос. Я ожидал увидеть Блекмайера и Равица, а увидел молодого человека с умным лицом и ухоженными руками, который представился доктором Францем, прокурором из Федеральной прокуратуры. Четким приятным голосом он прочитал предъявленные мне обвинения. От помощи террористической организации до воспрепятствования осуществлению правосудия. Полный перечень. Потом спросил, не желаю ли я все же воспользоваться услугами адвоката. Я знаю, вы сами юрист. Я тоже юрист, но предпочитаю не касаться даже собственных, имущественных или жилищных споров. Никогда не браться за ведение своих собственных дел. Старое доброе правило юриста. К тому же речь тут пойдет прежде всего о мере наказания. А в этом деле нужны соответствующая подготовка и опыт, которых у вас нет. Он приветливо улыбнулся. Вы сказали, фрау Зальгер, и что вы сказали, является преступлением, в расследовании которого я воспрепятствовал правосудию? Я еще ничего не сказал. А преступление — это террористический акт на американском военном объекте в Кефертале 6 января. В Кефертале? Доктор Франц кивнул. Ну, давайте поговорим лучше о вас. Вы встретились в Амурбахе с фрау Зальгер и переправили ее через зеленую границу во Францию. Можете не беспокоиться по поводу нарушений вами закона о паспортах, господин Зель. На это мы охотно закроем глаза. Расскажите о ваших действиях за зеленой границей. Он по-прежнему приветливо улыбался. После того, как я на обратном пути в Мангейм захлопнул и отложил в сторону книгу «Странствий слева», я больше к ней не прикасался. Теперь она раскрылась сама собой. На какое-то мгновение я забыл, где я и зачем. Я не видел ни пластикового стола, ни грязных желтых стен, ни решеток на окнах. Я плыл по волнам воспоминаний о Лео, о луне над Муртенским озером и об альпийском воздухе. Потом волны опустили меня на землю, и я вновь очутился за столом напротив доктора Франца. Его улыбка застыла, превратившись в гримасу. Нет, для него книга «Странствий слева» была пустым звуком. А что касается укрывательства преступника, разве укрывательство не предполагает преступление, которое действительно было совершено, и за которое укрываемый преступник должен понести наказание? А если в Кефертале 6 января не было совершено преступление, значит, не было и преступника, и, соответственно, укрывательства. Если не было преступления, значит, я не мог оказать помощь террористической организации. Какой следует вывод, если теракт был совершен не в Кефертале, а в Лампертхаймском лесу? Когда я задал ему последний вопрос, он уставился на меня ошалевшим взглядом. Вместо одного теракта другой? Я что-то вас не понимаю. Я встал, я хочу обратно в камеру. Вы отказываетесь давать показания? Я еще не знаю, отказываюсь я или нет. Я хочу сначала подумать. Он хотел что-то возразить, и я заранее знал, что он скажет. Да, я отказываюсь давать показания. Он пожал плечами, надавил на кнопку звонка и молча жестом выслал меня из комнаты в сопровождении надзирателя. В камере я сел на койку, закурил и попытался трезво размышлять, но у меня ничего не получалось. Я отчаянно силился вспомнить фамилию профессора, который когда-то читал нам уголовное право, как будто его имя имело сейчас решающее значение. Потом перед глазами у меня замелькали картины из моей прокурорской практики, допросы, судебные заседания, казни, на которых я присутствовал. В этом потоке картин не было ни одной, которая могла бы помочь мне разобраться с признаками уклонения от наказания или другими уголовно-правовыми моментами, имеющими отношение к моему нынешнему положению. Опять пришел надзиратель и повел меня в комнату для свиданий. Бригитта. Она плакала и не могла говорить. Надзиратель великодушно позволил нам обняться. Когда он пошевелился и прокашлялся, мы сели за стол друг против друга. «Откуда ты знаешь, что я здесь?» «Вчера вечером позвонил Негельсбах. А сегодня утром звонил еще один твой друг». Журналист Пешкалик, он, кстати, и привез меня сюда, и тоже хочет с тобой поговорить. Она посмотрела мне в глаза, почему ты не позвонил? Хотел скрыть от меня, что ты в тюрьме? Она услышала от Негельсбаха, что положение мое серьезно. и сразу же принялась за поиски хорошего адвоката. Поскольку больные любят, чтобы их лечили профессора, она хотела, чтобы и мои интересы представлял профессор, и стала звонить гейдельбергским профессорам права. Одни говорят, что ничего в этом не понимают, ну, как терапевт не может оперировать, другие, похоже, кое-что в этом понимали, но мои объяснения их не удовлетворили. А еще были такие, которые не захотели вмешиваться в незаконченное дело. Это что, в порядке вещей? Защитники не имеют права браться за незаконченные дела? Мне казалось, что они как раз для этого и существуют. Ты нашла кого-нибудь? Она покачала головой. Не переживай, Бригитта. Может, мне и не понадобится адвокат. А если понадобится, у меня у самого есть знакомые адвокаты. Что сказал Ману, когда узнал, что я в тюрьме? Он в восторге. Он за тебя, мы оба за тебя. То же самое сказал мне и Пешкалик. Озабоченно крутя ус, он спросил, не нужно ли мне чего-нибудь. Может, сегодня вечером ужин из рыцарей? Здесь всего пару шагов. Блок Свитафтона он на всякий случай принес с собой. Как вы узнали о моем аресте? Уже было что-нибудь в газетах? Будет досадно, если я быстро выпутаюсь, а фрау Бюхлер уже успеет за это время потерять доверие ко мне. Не дозвонившись до вас, я позвонил вашей подруге, и она мне все рассказала. В газетах пока ничего нет. Думаю, в начале следующей недели появится сообщение в региональной и центральной прессе, но настоящая буря поднимется, когда начнется процесс. Бывший прокурор на скамье подсудимых, вы станете знаменитостью. А потом поменяетесь ролями с вашими обличителями, из обвиняемого превратитесь в обвинителя. Начнете допытываться о точном месте совершения теракта, о его последствиях, и в конце концов взорвете эту бомбу. Террористический акт был совершен в Лампертхаймском лесу, целью его был склад с боевыми отравляющими веществами, и власти пытались скрыть его от общественности, потому что скрывается и сам факт присутствия этих боевых отравляющих веществ на территории страны. Какая роль? Я вам даже завидую. Он весь сиял, гордый своим сценарием и моей ролью в нем. А потом у нас еще есть в запасе романтический мотив. Не знаю, насколько он заинтересует судью, но читатель будет в восторге. Тикающие бомбы, бьющиеся сердца, старик и девушка — вот это и есть материал, из которого делаются убойные репортажи. «Старик и девушка», — произнес он медленно, словно пробуя на вкус это звукосочетание. Чем не название? Если не для всей истории, то хотя бы для одного выпуска. Вы сдираете с меня шкуру, заливаете меня маринадом, жарите, парите и делите на порции. Я еще жив, Пешкалик. И сезон охоты на меня, старого оленя, еще не открыт. Он покраснел, подергал ус, хлопнул себя ладонью по лысине и рассмеялся. Ох уж эти журналисты, эти стервятники, эти гиены. Я, наверное, в ваших глазах живое подтверждение справедливости всех предрассудков, связанных с репортерами. Мне иногда самому бывает страшно, когда я ловлю себя на том, что не могу ничего слышать и видеть, без того, чтобы сразу же проверить это на предмет пригодности для репортажа. Действительность только тогда становится действительной, когда она у тебя на пленке. Он хлопнул себя по ляжке, где у него обычно болтается фотоаппарат. Вернее, когда репортаж уже напечатан или вышел в эфир. Я уже вам говорил. Кому интересно то, о чем не пишут в газетах и не говорят по телевидению, а то, что неинтересно, не имеет значения. Действительно лишь то, что имеет значение. Как видите, все очень просто. Я не стал оспаривать его по-журналистски непритязательный взгляд на действительность. Я не обиделся на него и за то, что в моей истории он видел лишь убойный репортаж. Он попросил меня с пониманием отнестись к его профессиональной болезни, проявил заботу о моем самочувствии и опять стал похож на добродушного морского льва. Нет, я не сердился и не обижался на него. Но за одолжением, о котором я хотел его попросить, я все-таки обратился к Бригитте, взяв с нее слово ничего ему об этом не говорить.